Глава 12. «Не хотите испечь яблочный крамбл?» — спрашивает Мэнди по пути к стоянке велосипедов. Конни сразу соглашается. «Мама точно не будет возражать, но нам нужно сходить в супермаркет за продуктами», — говорит она. Луиза с сожалением мотает головой. «Я обещать мальчикам играть с ними в футбол. I'm sorry». «Мне жаль». Анна и Алиша тоже отказываются. «Сегодня мы собираемся покататься на лошадях», — рассказывает Анна. «Мой инструктор по верховой езде разрешила Алише присоединиться к занятию». «Хорошо для вас, плохо для нас», — говорит Конни. Она поворачивается к Билли, Дине и Кейт. «У вас, наверное, тоже есть какие-то планы?» «Нет», — ухмыляется Билли. «Во всяком случае, я про них ничего не знаю». Кейт и Дина смеются. «Я в деле», — говорит Дина. «Me too». «Я тоже», — добавляет Кейт. «Класс!» — Конни оглядывает девочек. «Значит, нас пятеро!» «Да ты великий математик!» — поддразнивает Билли. «А твоя мама точно не будет против, если мы воспользуемся вашей кухней?» «Нет, конечно!» — убеждена Конни. Она засовывает руку в рюкзак, ухмыляясь. «Но лучше я ее все-таки спрошу. В конце концов, для чего мне еще мобильник?» Короткий телефонный разговор подтверждает. Мама не против. Операция «Яблочный крамбл» состоится. «Давай купим все необходимые продукты по пути домой», — предлагает Конни Мэнди. «Моих денег должно хватить. Ты помнишь, что нужно по рецепту?» Мэнди кивает. Конни заглядывает в кошелек, пока другие прощаются. «Мы придем около 3. Договорились?» спрашивает Билли. «В 3 идеально», — отвечает Конни. Анна и Алиша покидают школьный двор на велосипедах. «Оставьте нам кусочек!» — кричит Анна через плечо. «Хорошо!» — кричит Конни в ответ. «Если все сами не съедим!» Перед торговым центром Конни и Мэнди защелкивают замки на велосипедах и берут свои шлемы под мышки. «What do we need for your recipe?» «Что нам нужно для твоего рецепта?» спрашивает Конни. Ей кажется вполне естественным спросить Мэнди про ингредиенты для выпечки на английском языке. «Ах, все довольно просто», — отвечает Мэнди. «Нам нужны яблоки, масло, сахар, мука, синнамон и лимон». Конни морщит нос. «Яблоки, масло, сахар, мука, лимон — все понятно. Но что такое синнамон?» «Я не знаю, как это называется по-немецки». Мэнди пожимает плечами. «Мне жаль». «Хм...» — выдыхает Конни. «Боюсь, у нас маленькая проблема». Она в задумчивости оглядывается по сторонам. «Но я думаю, что мы найдем решение. Супермаркет находится на 1-м этаже». «I see». «Понятно». Мэнди кивает. «Но какое это имеет отношение к нашей проблеме?» «Все просто», — смеется Конни. «Сначала мы поедем на 2-й этаж. Там есть книжный магазин. Мы найдем словарь и посмотрим, что значит cinnamon». «Great idea!» Мэнди дает Конни 5. «Let's go!» «Отличная идея. Пойдем». Поднимаясь на эскалаторе на 2-й этаж, они проезжают мимо аптеки. «Look!» «Смотри!» — восклицает Мэнди. «У них такой же блеск для губ, как я купила пару дней назад!» «Конечно, здесь есть блеск для губ», — говорит Конни. «Но неужели твой уже закончился?» «Нет, но я хотела бы взять с собой еще один. В качестве сувенира, понимаешь?» Мэнди вытягивает шею и чуть не спотыкается на последней ступеньке эскалатора. «Давай сначала посмотрим, что значит cinnamon», — предлагает Конни. «А на обратном пути ты можешь купить столько блесков для губ, сколько захочешь. Договорились?» В маленьком книжном магазине легко ориентироваться. Конни без труда находит англо-немецкий словарь. Она открывает его на букве «С» и пролистывает несколько страниц. «О, нет!» — она улыбается. «Нашла! Господи, я должна была сама догадаться!» «Как это переводится?» — любопытствует Мэнди. «Корица!» — говорит Конни, ставя книгу обратно на полку. «Просто-напросто корица!» «Хорошо, тогда поехали на 1-й этаж покупать корицу», — говорит Мэнди. «Но сначала мы купим блеск для губ, ладно?» Пару минут спустя они стоят на кассе с новой баночкой блеска для губ со вкусом малины. «Ты довольна?» — ухмыляется Конни. «Very...» «Очень довольна». Мэнди кладет баночку в рюкзак и запихивает чек в карман джинсовой куртки. «Now we can go and find the...» «Теперь мы можем отправляться на поиски». «Корица». В супермаркете нет ни души. В кратчайшие сроки в тележке лежат килограмм яблок, пакетик корицы, лимон и все остальные ингредиенты. Оплачивая покупки, Конни не терпится вернуться домой и приняться за дело. Яблочный крамбл печется из ее любимых продуктов, а значит, обещает быть невероятно вкусным. С доверху набитыми пакетами они направляются к выходу из супермаркета, когда незнакомый мужчина неожиданно преграждает им путь. «Проверка сумок», — говорит он и на долю секунды показывает свое удостоверение. «Пожалуйста, следуйте за мной». Мэнди испуганно вздрагивает. Конни останавливается и внимательно разглядывает мужчину. Он выглядит очень молодо, на нем джинсы и кроссовки. «Могу ли я еще раз увидеть ваше удостоверение?» — дружелюбно спрашивает Конни. «Для начала вы пойдете со мной», — рявкает мужчина. Он хватает Конни за локоть, но она энергично стряхивает его руку. «Ни за что!» — шипит она на него. Ее голос дрожит от негодования. Она не знает, откуда неожиданно взялась эта смелость. «Сначала вы покажете мне свое удостоверение, а то мало ли кто кем может представиться». Две пожилые дамы останавливаются, качая головами. «Еще двух поймали», — шепчет одна из них. «Средь бела дня совсем обнаглели». Другая указывает на Мэнди. «С таким-то видом сразу понятно, от нее добра не жди». Конни мрачно смотрит на женщин. Те отворачиваются и быстро уходят. «What's up?» «Что случилось?» — спрашивает Мэнди. «Что ему от нас нужно?» «Понятия не имею», — отвечает Конни. «Я тоже хотела бы это знать». Молодой человек вздыхает и показывает Конни свое удостоверение. «Теперь вы пройдете со мной?» — раздраженно спрашивает он. «О-о-о, Зерикус Ульрих Фукс, детектив торгового центра», — в полголоса читает Конни. По ее спине внезапно пробегает холодок. «Детектив? С какой стати? Они же ничего не сделали». «Хорошо, идем», — говорит Конни, крепче сжимая ручки пакета с продуктами. «Может, она забыла что-то оплатить?» Мысленно она перебирает содержимое пакета. В ушах звенит, в голове все смешалось. «Нет!» Она энергично мотает головой. «Исключено!» «Должно быть, это какое-то недоразумение!» Бормочет она. «Увидим!» Отвечает детектив. «Пожалуйста, зайдите ко мне в кабинет!» «What is he talking about?» Тихо спрашивает Мэнди. «What does he want?» О чем он говорит? Чего он хочет? «I have no idea!» Честно отвечает Конни. «Понятия не имею!» С дрожью в коленях девочки идут впереди детектива. Им нужно пересечь весь магазин. Конни не покидает чувство, будто на них все пялятся. Еще ни разу в жизни она не ощущала себя так ужасно. Когда они оказываются в маленьком кабинете, затхлый воздух которого помутнел от табачного дыма, детектив забирает у Конни пакет и ставит его на стол. «Чек лежит внутри», — охрипшим голосом произносит Конни. Она откашливается. «Я заплатила 9 евро 79 центов. Я точно знаю». Мэнди сидит рядом с ней, понурив голову. Конни берет ее за руку, крепко пожимает и вздыхает. Честно говоря, с нее уже достаточно приключений. Когда покупки выложены в ряд на столе, детектив сверяется с чеком. «Хорошо», — говорит он. «Теперь выверните карманы, пожалуйста». «С какой стати?» Смелость Конни превращается в ярость. «Мы ничего не крали!» Со злостью она смотрит на господина Фукса. «А вы вообще имеете на это право?» «Нет», — признается он. «Но мы можем дождаться полиции». «Полиции?» — думает Конни. «Уже столько не это!» Она выворачивает свои карманы наизнанку. Внутри ничего нет, кроме начатой пачки жвачки и старого билета в кино. Мэнди делает то же самое и кладет содержимое своих карманов на стол. Maybe he thinks we are terrorists. Может, он думает, что мы террористы? Шепчет она Конни. По крайней мере, именно так он к нам относится. Ворчит Конни. Господин Фукс рассматривает содержимое карманов Мэнди. Скомканный чек из аптеки, баночка с блеском для губ из аптеки в городе, билет на 10 поездок, старый носовой платок. Нахмурившись, он разглаживает чек. «Пожалуйста, откройте ваши рюкзаки». Конни закатывает глаза. «И это тоже». Она распахивает рюкзак и показывает детективу учебники и тетради. Он быстро оглядывает их и кивает. Когда Мэнди открывает свой рюкзак, он внимательно изучает его содержимое. Наконец, он протягивает руку, вытаскивает новую баночку с блеском для губ и ставит ее на стол рядом с другой. «Два блеска для губ, но только один чек. Ты можешь мне это объяснить?» — говорит он. Он разглядывает Мэнди. Мэнди смотрит на него. «What do you mean? I don't understand a word you are saying». «Что вы имеете в виду? Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите». «Твоя подруга иностранка?» — спрашивает он у Конни. Конни кивает. «Мэнди — школьница по обмену из Великобритании, а сейчас я хочу позвонить родителям». Она делает вдох. «Потому что я не верю, что вы можете задерживать нас здесь просто так». Господин Фукс потирает одной рукой подбородок, другой указывает на баночки с блеском. «У твоей подруги две баночки, но заплатила она, очевидно, только за одну». Говорит он. «Я подозреваю кражу. Таким образом, у меня есть полное право задержать вас, пока сюда не прибудет полиция, чтобы составить протокол». Он хватает телефон. Конни вскакивает со своего места. «Полиция? Секундочку! Моя подруга купила здесь только один блеск, второй — в аптеке в центре города!» «Тогда у твоей подруги наверняка есть чек, не так ли?» Господин Фукс наклоняется вперед. «Покажи мне чек, и все будет хорошо. А до тех пор, к сожалению, я буду считать, что одна из баночек украдена». «Господи, боже мой!» Конни снова плюхается на стул. «Вы же видите, что одна из баночек уже начата!» «Это не доказательство», — отвечает господин Фукс. Мэнди следит за диалогом с широко раскрытыми глазами. Конни кусает нижнюю губу, напряженно думая. «Чек, чек», — бормочет она, пытаясь ухватить какую-то мысль. Она смотрит на стену. «Я знаю», — неожиданно восклицает она. «Первый чек лежит на моем столе. Я сама положила его туда». «Очень хорошо», — говорит господин Фукс. «Но толку от этого мало». «Я быстро смотаюсь домой и привезу его. На велосипеде это займет пару минут». Конни уже тянется за своим шлемом, но Мэнди испуганно хватает ее за рукав. «You can't leave me alone in this situation!» «Ты не можешь оставить меня одну в такой ситуации». Конни колеблется. Нет, она и правда не может оставить Мэнди. А вот зараза. Скрипя зубами, она убирает руку от шлема. «Кто-нибудь из твоих родных может принести чек?» — спрашивает господин Фукс в напряженной тишине. Конни бросает на него короткий взгляд. «Если позвонить папе...» — думает она. «То он разозлится. Сначала примчится сюда и только потом поедет за дурацким чеком. Это займет вечность, и, скорее всего, он на совещании». Нет, Конни мотает головой. Папа им сейчас не поможет. Остается мама, но она еще в поликлинике. Именно по четвергам она работает дольше обычного. Стоп! Черты лица Конни разглаживаются. Да вот же решение проблемы! По четвергам Якоб всегда обедает у Хаузеров, а у соседей есть ключ от их дома на крайний случай. «Я звоню Паулю!» — говорит Конни Мэнди, а потом поясняет господину Фуксу. «Это мой друг! Он нам непременно поможет!» «Ну давай, звони!» — вздыхает детектив. Конни торопливо набирает номер Пауля. «Скрести за меня пальцы», — говорит она Мэнди. «Здравствуйте, госпожа Хаузер. Это я, Конни. Пауль дома?» Секунда тянется, словно час. Конни нервно грызет ноготь. «Пауль!» — восклицает она, когда он, наконец, берет трубку. «Ты должен помочь нам. Мы с Мэнди попали в неприятности». Пауль хочет что-то сказать, но Конни перебивает его. «Я объясню тебе все позже, ладно? Нет, сейчас нет времени, слушай. Возьми ключ от нашего дома и иди в мою комнату. На моем столе лежит гора бумажек. На самом верху должен быть чек из аптеки, которая находится в центре города. Да, ты все правильно понял. Возьми этот чек и приезжай как можно быстрее в торговый центр рядом с городским парком. Хорошо? Конни сжимает мобильник и кивает. Да, все верно. Мы ждем тебя в офисе торгового центра. Нет, Пауль, это не какая-то дурацкая шутка. Правда, я клянусь. Нахмурившись, она слушает его ответ, а потом еще раз кивает. «Да, хорошо!» Конни сглатывает. «До скорого! И, пожалуйста, поторапливайся!» Она нажимает на кнопку «Закончить разговор» и опускает телефон. Он сказал, что приедет через 10 минут. «Тогда мы можем пока заняться формальностями!» Господин Фукс вытаскивает ручку и машет пепельно-серым бланком. «У вас есть с собой удостоверение личности?» «Зачем они вам?» спрашивает Конни. «Чтобы я мог записать ваши паспортные данные», отвечает господин Фукс. Конни качает головой. «Можете не утруждаться. Через пару минут вы убедитесь в нашей невиновности». Детектив опускает ручку. «Ты очень упрямая. Кто-нибудь говорил тебе это?» «Нет», отвечает Конни. «Но я ненавижу, когда со мной несправедливо обращаются». «Хотите чего-нибудь выпить?» Более дружелюбно спрашивает господин Фукс. «Кока-колу, лимонад, сок?» Конни и Мэнди переглядываются. «Juice, please». «Сок, пожалуйста», — ворчит Мэнди. Конни кивает. «Мне тоже сок». Господин Фукс встает и выходит в коридор. Конни слышит звон монет и вскоре после этого дребезжание автомата с напитками. «Пауль должен быть здесь с минуты на минуту», — шепчет она Мэнди. «Не волнуйся». Мэнди кивает. Она бледная, как мел. Господин Фукс возвращается с двумя бутылками и протягивает девочкам. Конни и Мэнди с благодарностью принимают их. Пока они пьют, Конни гадает, кто в данный момент ловит настоящих воров. Господина Фукса, кажется, это нисколько не волнует. Он спокойно сидит за своим столом и рисует закорючки в блокноте. «Наверное, у него есть коллеги», — рассуждает Конни. Наверняка в таком огромном торговом центре происходит по 1000 краж в день. Конни вздрагивает, когда раздается стук в дверь. «Войдите!» — кричит господин Фукс. «Пожалуйста, пусть это будет Пауль!» — думает Конни. Она крепко обхватывает бутылку с соком. Луиза показывается в дверном проеме. Рядом с ней стоит Пауль. «Луиза?» — удивленно спрашивает Мэнди. «Пауль!» — восклицает Конни. Она вскакивает, бросается к двери и виснет на шее у Пауля. «Господи, как я рада тебя видеть!» что?» Пауль слегка краснеет и высвобождается из нежданных объятий. «Ну да, это мы. Луиза захотела непременно поехать вместе со мной». «Ну хорошо, и ты привез чек?» нетерпеливо спрашивает Конни. «Конечно». Пауль протягивает ей маленькую картонную коробочку, стоявшую на ее столе. «Правда, там было столько бумажек, что я предпочел захватить их все. Но зачем они вам? Что здесь происходит?» Конни выхватывает коробку у него из рук. «Я объясню позже. Сначала мне нужно найти этот дурацкий чек». Охваченная тревогой, она роется в бумажках Мэнди. «Вот!» — кричит она. «Я знала!» Она торжественно показывает скомканную квитанцию. «Блеск для губ со вкусом малины за 4 евро 99 центов. Куплен во вторник в аптеке в пассаже Фюрстен». Конни протягивает чек господину Фуксу. «Пожалуйста, теперь вы нам верите?» Детектив сравнивает чек с начатой баночкой блеска, потом кивает. «Да, я думаю, что все в порядке». Он встает и протягивает Конни руку. «Кажется, мне нужно перед тобой извиниться. Мне очень жаль». Конни скрещивает руки перед собой. «Вам стоит извиниться перед Мэнди», — говорит она. «В конце концов, это ее вы заподозрили в краже». «Да, ты права». Он чешет подбородок и скованно улыбается. «I'm very sorry, Мэнди», — говорит он на ломаном английском, пожимая ее руку. «You can go home. Everything is okay». «Мне жаль, Мэнди. Ты можешь идти домой. Все хорошо». Его акцент ужасен. Мэнди поднимает брови. «Well, then», — бормочет она, беря Конни за руку. «Let's go». «Ну хорошо, пойдем». В мгновение ока девушки собирают свои покупки и со вздохом облегчения покидают кабинет. Господин Фукс сопровождает их до выхода. «Берегите себя», — говорит он. «И еще раз приношу свои извинения». «Пока», — коротко бросает Конни. «Чтоб глаза мои тебя больше никогда не видели», — думает она сердито. Оказавшись снаружи, она замечает, что у нее трясутся колени. «Думаю, мне нужно присесть». Они с Мэнди садятся на небольшую скамейку. «That was horrible, wasn't it?» «Это было ужасно, не так ли?» «Да уж», — вздыхает Конни. «Скажи мне, может, у тебя черная полоса в жизни? Сначала случай в автобусе, теперь это...» «Что такое черная полоса?» — спрашивает Мэнди. «A run of bad luck». «Полоса неудач», — переводит Луиза. Мэнди смеется. «О, да, именно так». «Не могли бы вы мне объяснить, что случилось?» — спрашивает Паул. «Ты спас нам жизнь», — сдержанно отвечает Конни. «А теперь поехали домой печь яблочный крамбл. Мне срочно нужно что-нибудь сладкое. И кроме того, мы договорились встретиться с Билли, Диной и Кейт. Вы с нами?» По пути к велосипедам Конни коротко пересказывает Паулю, что произошло. «Невероятно!» Пауль качает головой. «Представьте, что было бы, если бы Мэнди не сохранила чек. Тогда вы бы до сих пор сидели в этом вонючем кабинете». «Даже думать об этом не хочу», — серьезно отвечает Конни. Она останавливается. «Знаете что? Чтобы отпраздновать наше освобождение, мы приглашаем вас на чай с яблочным пирогом». Пауль и Луиза переглядываются, потом одновременно кивают. «На самом деле мы собирались поиграть в футбол», — с ухмылкой говорит Пауль. «Но от яблочного пирога я не откажусь. Мы идем с вами. На обед я съел всего лишь 5 блинов. Срочно нужно подкрепиться». «Класс!» — Конни кладет пакет с продуктами в велосипедную корзину. «Тогда вперед!» — кричит она и первой начинает крутить педали. «Я сыта по горло торговыми центрами на ближайшие 100 лет!»